Из записок Стефана. В 1945 году жители южных районов штата Нью-Мексико заговорили о страшном Кетцалькоатле. Ацтеки называли Кетцалькоатла, что в переводе означает «пернатый змей», богом-повелителем облаков, ураганов, молний. Ученые дали это имя, пожалуй, самому огромному из летающих динозавров. Размах крыльев его доходил до 12 метров, а масса тела до 113 килограмм. Обитала эта пташка примерно 100 миллионов лет назад. Вести о Кетцалькоатле в 20 веке стали поступать из Мексики и штатов Калифорния, Аризона, Техас. Сообщалось не только об их кровавых налетах на животных, но даже о похищениях и убийствах людей. Крылатые чудовища не церемонились и кидались на все живое, что попадалось им на глаза. Фермер Энди Стоук проживал неподалеку от города Эль-Пасо. Все шло у него хорошо, пока не стали к нему наведываться ночные крылатые монстры. За один год эти твари сожрали у Энди всех кур и индеек, исковеркали автомобили, проломили крышу дома, утащили 4 собак и больше половины коз и овец. А оставшаяся часть коз и овец... В общем, по словам Энди, лучше бы их тоже уволокли и сожрали чудовища. После ночных визитов неведомых науке монстров козы и овцы посходили с ума. Во-первых, они перестали блеять, и вместо положенных им звуков теперь издавали нечто похожее на собачий лай и даже на рычание ягуара. Соседи теперь стороной обходили ферму Стоука. А рогатые безумцы перестали слушаться хозяина, и вместо того, чтобы мирно щипать травку, стали гоняться за койотами, рвать зубами автомобильные покрышки, разорять птичьи гнезда. Мало того, озверевшие козлы и овцы принялись совершать набеги на соседние фермы, и самое главное, их интересовали не дары полей, а куры-индюки. Соседи пригрозили Энди спалить его дом, если он не образумит своих кровожадных подопечных. Никакие его ссылки на прилетающих чудовищ не возымели действия на соседей. Они были неумолимы в своем решении. Окончательно доконала Энди Стоука еще одна причуда его сумасшедшего стада. Он стал замечать, что овцы и козы по ночам устраивают при свете луны какие-то дикие пляски. Вначале гурьбой носятся по кругу, а потом начинают ритмично подскакивать, вертеться, мотать головами и даже клацать зубами. От этого зрелища Энди чуть сам не свихнулся. Вначале запел, а потом взял себя в руки, заколотил дом и отправился прочь от своей фермы и чокнутого стада. Но ушел он не куда глаза глядят, а отправился к отрогам Кордильер в район горы Гуадалупе-Пик. Именно оттуда, по его мнению, прилетали крылатые чудовища. Отправился фермер с твердым намерением перестрелять всех проклятых выродков, виновников его бед. Месть сделалась для Энди путеводной звездой и смыслом жизни. Несмотря на недовольство соседей Стоуком, некоторые из них все же подтвердили появление в округе ночных крылатых чудовищ. По многочисленным рассказам, эти кровожадные твари очень напоминали вымерших миллионы лет назад кетцалькоатлов. Так утверждали те, кто видел изображение крылатого динозавра в книгах. Что ж, как поется в песенке, от Техаса можно ждать любых сюрпризов. Этот штат богат останками доисторических существ. Ведь именно здесь были найдены кости самого огромного из вымерших сухопутных крокодилов Дейнозуха, длина которого, по подсчетам ученых, превышал 16 метров. Ацтеки говорили, там, где много мертвого, много и живого. Может, удастся и нам обнаружить в горах западного Техаса живых летающих ящеров.